Глава восьмая. Водовороты красок. Перин понял, что двинулся с места, только когда обнаружил, что скачет, пригнувшись к шее ходока, вслед за Аргандой. Снег не стал менее глубоким, местность менее пересеченной, а свет менее тусклым. Но ходок мчался сквозь тени, словно не мог допустить, чтобы Чалый оставался впереди, а Перин подгонял его еще и еще. Приближающимся всадником был Иллояс. Его борода веером спускалась на грудь, шляпа с широкими полями затеняла лицо, а за плечами у него развивался подбитый мехом плащ. Аильцем оказалась одна из дев. Ее голова была замотана темной шуфой, а поверх куртки и штанов, раскрашенных в серый, коричневый и зеленый цвета, был наброшен белый плащ, чтобы дева казалась менее заметной на снегу. Иллояс и одна дева, возвращающаяся без остальных разведчиков. Это означало, что Фейли нашлась. Должно было означать. Арган догнал Чалова, не боясь сломать шею ни ему, ни себе, перепрыгивая через торчащие валуны и раскидывая снег почти на галопе. Но ходок все же нагнал его, как раз в тот момент, когда гаалданец поравнялся с Иллоясом и воскликнул резко и требовательно. «Ты видел королеву Мачера? Она жива, говори же!» Дева — это была Элиенда, загорелое лицо, которое оставалось бесстрастным, при виде Перина подняла руку. Это могло означать приветствие или сочувствие, но при этом она не сбилась со своего скользящего шага. Перед Перином должен был отчитываться Иллояс. Она же спешила предстать перед хранительницами мудрости. «Ты нашел ее!» В горле у Перина пересохло. Слишком долго он ждал этого. Арганда что-то неразборчиво проворчал, сквозь стальную решетку забрала. Он знал, что Перин спрашивает не про Леандре. «Мы нашли Шайдо, которых преследовали», — уклончиво отозвался Иллояс. Обе его руки лежали на передней луке седла. Даже на Иллоясе, знаменитом длинном клыке, который жил и бегал с волками, отразилось напряжение. Слишком велики были пройденные расстояния и недосып. Его лицо осунулось от усталости, подчеркнутой золотым сиянием его глаз под широкополой шляпой. Седина поблескивала в густой бороде и длинных по пояс волосах, которые он перевязывал сзади кожаным шнурком. И в первый раз за все то время, что Перин знал его, Иллояс показался ему старым. Они разбили лагерь вокруг захваченного ими довольно большого городка в горах, милях в 40 отсюда. Они почти не выставили часовых вблизи лагеря, а те, что стоят дальше, следят скорее за тем, чтобы пленники не сбежали, нежели глядят по сторонам. Так что нам удалось подобраться довольно близко и все как следует рассмотреть. Но, Перин, их больше, чем мы предполагали. Девы говорят, там по меньшей мере 9 или 10 септов. Считая Гай Шайн или кем бы ни были люди в белом, в их лагере народу не меньше, чем в Майене или в Эбудар. Не знаю, сколько у них копейщиков, но, судя по тому, что я видел, 10 000 наберется по самым приблизительным прикидкам. От отчаяния у Перина начало сводить живот. Во рту у него так пересохло, что он не сумел бы заговорить, даже если бы Фейли неким чудесным образом появилась перед ним. 10 000. Алгайд Сисвай. А ведь даже ткачи, серебряных дел мастера и старики, проводящие остаток своих дней в тени, предаваясь воспоминаниям, возьмутся за копья, если на них нападут. У него было меньше 2 000 конных копейщиков, но их одолеют столько же аил. Меньше 300 двуреченцев, которые, конечно, смогут своими луками внести смятение в ряды противника, но ведь они не остановят 10 тысяч. Такое количество шайдо рассеет весь сброд Масимы так же легко, как кот, разоряющий гнездо мышей. Даже взяв в расчет ашаманов, хранительниц мудрости и Айси Дай, Эдарра и остальные хранительницы мудрости не слишком словоохотливы, но Перин знал, что в 10 септах наберется 50 женщин, умеющих направлять силу, а, возможно, и больше. Возможно, конечно, и меньше никто не подсчитывал, сколько хранительниц мудрости в каждом септе, но не настолько меньше, чтобы можно было ощутить разницу. Сделав над собой усилие, Перин загнал вздымающееся в нем отчаяние обратно в глубину груди и сжимал там до тех пор, пока от него не остались лишь извивающиеся раскаленные нити, на которых он мог подогревать свой гнев. В молоте не должно быть места для отчаяния. 10 септов или весь клан Шайдо, но у них была Фейли, и он должен найти какой-то выход. «Какая разница, сколько их там?» — произнес Айрам. «Когда троллоки пришли в Двуречье, их были тысячи, даже десятки тысяч. Но мы все равно перебили всех. Вряд ли Шайдо окажутся хуже». Перин моргнул. Он не ожидал обнаружить бывшего лудильщика прямо у себя за спиной, не говоря уже о Берлейн и Галене. И Айси Дай. Торопясь добраться до Илояса, он совсем перестал обращать внимание на что-либо еще. Люди Арганды, смутно различимые среди деревьев, все еще держались колоннами, как они выстроились против Масимы. Но телохранители Берлейн образовали вокруг Илояса широкое кольцо, встав лицами наружу. Хранительницы мудрости держались вне оцепления, слушая Элиенду с сосредоточенными лицами. Она говорила приглушенным голосом, время от времени качая головой. Было ясно, что она тоже не питает радужных надежд. Похоже, Перин в спешке потерял свою корзинку или отбросил в сторону, поскольку сейчас она снова свисала с седла Берлейн. На ее лице было написано... Могло ли это быть сочувствием? Чтоб ему сгореть. Он слишком устал, чтобы думать ясно. Однако он обязан думать ясно. И сейчас более чем когда-либо. Следующая его ошибка могла стать роковой для Фейли. «Насколько я слышал, лудильщик», — спокойно отвечал Илояс. «Когда троллоки пришли к вам в Двуречье, вы ухитрились каким-то образом зажать их в клещи. Может, ты придумал, каким образом мы сможем зажать в клещи Шайдо?» Айрам, не отвечая, только бросил на того свирепый взгляд. Илояс знал его еще до того, как лудильщик взялся за меч. Айрам не любил напоминаний о тех временах, хотя по-прежнему и носил яркие одежды. 10 там септов или 50, прорычал Арганда. «Мы должны найти способ освободить королеву. Остальных тоже, разумеется. Остальных тоже». Его обветренное лицо искажало гневная гримаса, однако пахло от него отчаянием. Лиса, готовая отгрызть собственную лапу, чтобы выбраться из капкана. «Они примут выкуп!» Осмотревшись вокруг, галданец увидел Марлин, приближающуюся к ним в кольце крылатых гвардейцев. Несмотря на снег, она умудрялась сохранить ровный шаг, по крайней мере, шла, не спотыкаясь. Остальных хранительниц мудрости нигде не было видно, даже Элиенды. «Примут ли эти Шайдо выкуп, о хранительница мудрости?» Вежливое обращение Арганды прозвучало так, словно тот спохватился в последний момент. Он больше не считал, что Аил замешаны в похищении, но все же относился к ним с подозрением. Трудно сказать. Похоже, Марлин не обратила внимания на его тон. Стоя со скрещенными на груди руками, она смотрела скорее на Перрина, чем на Арганду. Это был тот оценивающий и измеряющий взгляд, с каким женщина смотрит на тебя, собираясь сшить тебе новую рубашку или сообщить, что твои штаны нуждаются в чистке. Еще недавно под таким взглядом Перрин почувствовал бы себя неуютно. Но сейчас у него не было времени обращать внимание на подобные вещи. Когда Марлин снова заговорила, ее слова не звучали так, словно она дает совет. Женщина просто констатировала факты. Возможно, именно так и было. «У нас не принято платить выкуп, как делаете вы, макроземцы. Гай Шайн можно преподнести в дар или обменять на другого Гай Шайн, но они не животные, чтобы их продавать. Однако Шайдо, по-видимому, более не следуют Джи-Тох. Они обращают макроземцев в Гай Шайн и берут себе все, а не только пятую часть. Возможно, они и согласятся назначить цену. Перрин, мои драгоценности в твоем распоряжении», — вставила Берилейн. Ее голос был ровным, а лицо твердым. «Если необходимо, Грейди Налт сможет доставить из Майны еще. И золото тоже». Галена откашлялся. «Алторцы привыкли иметь дело с мародерами, миледи, будь то их соседи-лорды или разбойники», — медленно проговорил он, похлопывая сложенными поводьями по ладони. Было видно, что он не хочет противоречить Берилейн, но вынужден. «На таком расстоянии от Эбудар закона не существует, кроме воли местного лорда или леди. И благородные простолюдины здесь привыкли, что приходится платить тому, с кем они не могут сражаться, и умеют быстро отличить одно от другого. Совершенно невероятно, что никто из них не сделал попытки купить себе безопасность. Однако мы не видели ничего, кроме руин и следов разгрома там, где прошли Шайдо, и не слышали ни о чем другом. Они могут согласиться принять выкуп и даже взять его. Но можно ли быть уверенным, что они дадут что-либо взамен? И еще, если мы станем предлагать выкуп, то лишимся нашего реального преимущества. Пока что они не знают, что мы здесь». Аннаура слегка качнула головой. Движение было почти незаметным, но единственный глаз Галены уловил его, и солдат нахмурился. «Вы не согласны, Аннаура Седай?» — вежливо поинтересовался он. В его голосе звучал оттенок удивления. Серая сестра временами казалась почти робкой, по крайней мере, для Айс Седай, но всегда без колебаний высказывалась, если была не согласна с советами, даваемыми Берилейн. Однако на этот раз Анаура медлила с ответом, прикрывая замешательство тем, что плотнее закутывалась в свой плащ и тщательно расправляла складки. Это выглядело не слишком убедительно. Обычно Айс Седай не обращают внимания на жару или холод, оставаясь невозмутимыми, даже когда все вокруг истекают потом или с трудом удерживаются, чтобы не стучать зубами. Если Айс Седай как-то делает вид, что реагирует на температуру, это значит, что она просто хочет выиграть время, чтобы подумать. Обычно о том, как что-нибудь скрыть. Взглянув, слегка нахмурившись на Марлин, Аннаура наконец пришла к решению, и неглубокие морщины на ее лбу разгладились. «Переговоры всегда лучше, чем сражение», — произнесла она со своим холодным тарабонским выговором. «А доверие на переговорах зависит от того, какие меры предосторожности приняты, не так ли? Мы должны тщательно обдумать свои действия». всегда существенно также, кто предлагает сделку. Хранительницы мудрости более не являются для них священными, поскольку принимали участие в битве у колодцев Дюмай. Возможно, лучше, если это будет сестра или группа сестер. Но даже в этом случае нужно подумать, каким образом к этому подступиться. «Лично мне кажется, что никакого выкупа», — произнес Перин. И когда все взоры обратились на него, большинство смотрели с недоумением. Аннаура бесстрастно. Он повторил еще раз более жестким тоном. «Никакого выкупа не будет». «Он не станет платить этим Шайдо за то, что они заставили Фейли страдать. Она наверняка напугана, и они должны сами заплатить за это, а не получать от этого выгоду». Кроме того, замечание Галенны было справедливым. Ничто из того, что видел Перин и Валтери, и в Амадиции, и до этого в Каэриене, не несло даже намека, что Шайдо можно довериться в какой-либо сделке. С тем же успехом можно доверить крысам хлебные закрома или червям собранный урожай. «Илаяс, я должен взглянуть на этот лагерь». Когда Перин был мальчишкой, он знавал одного слепого по имени Нат Торфин со сморщенным лицом и тонкими белыми волосами. Так тот мог с одного прикосновения разобрать головоломку кузнеца. Перин годами пытался научиться воспроизводить этот трюк, но у него так и не получилось. Ему необходимо было посмотреть, как фрагменты соотносятся друг с другом, прежде чем он мог увидеть в них какой-то смысл. «Айрам, найди Грейди и скажи, чтобы он как можно скорее встретился со мной на площадке для перемещения». Так они привыкли называть то место, куда переносились после каждого скачка и откуда начинали следующий. А шаманам было легче строить переходные врата на том месте, которого уже коснулись врата, сплетенные прежде. Айрам, коротко и решительно кивнув, развернул своего серого и поспешил к лагерю. Но на лицах остальных Перин читал возникающие вопросы и готовность поспорить, и требовательность. Марлин смотрела на него так, словно внезапно усомнилась, а он ли это вообще? А Галена насупленно взирал на поводья в своих руках, без сомнения уже представляя, как все оборачивается в худшую сторону, независимо от его действий. На лице Берилейн написано смятение. По глазам видно, что возражение готово сорваться с ее языка, а рот Аннауры вытянулся в тонкую линию. «Айс Седай не любят, когда их прерывают». И какой бы робкой для Айс Седай ни была серая сестра, сейчас она выглядела готовой излить свое неудовольствие. Арганда, побагровев, уже открыл рот с явным намерением заорать. Арганда часто орал с тех пор, как его королеву похитили. Нет смысла оставаться и выслушивать все это. Вонзив каблуки в бока ходока, Перин направил коня сквозь кольцо крылатых гвардейцев, направляясь обратно к расщепленным деревьям. Не полным ходом, но и не мешкая, быстрой рысью меж возвышающихся деревьев, руки крепко сжимают поводья, а глаза уже выискивают Грейди среди пятен тени из пещеривших лес. И Лояс, не сказав ни слова, последовал за ним. Перин знал, что в нем сейчас не осталось места даже для унции страха. Но молчание Илаяса сделало еще тяжелее камень, лежавший у него на сердце. Тот никогда не встречал препятствия без того, чтобы тут же не предложить, как его можно обойти. Его молчание кричало о непроходимых горах. Тем не менее, какой-то способ должен быть. Когда они добрались до глубокого валуна, Перин пустил ходока шагом взад и вперед, сквозь косые лучи солнечного света, вокруг поваленных деревьев и между стоящими. Он не мог остановиться. Но он должен был двигаться. Какой-то способ должен существовать. Мысли его метались, как крыса в ловушке. Илаяс спешился, присел на корточки и, хмурясь, начал высматривать рассеченный камень, не обращая внимания на Мерина, который дергал хозяина за повод и явно хотел убраться подальше отсюда. Толстая сосна возле камня была повалена и лежала комлем на собственном пне, таком высоком, что Илаяс смог бы пройти под деревом, не сгибаясь. Яркие лучи солнца, здесь и там пронизывавшие полог леса, делали тень от испещренного следами валуна почти черной. Но это беспокоило его не больше, чем Перина. Он сморщил нос, почуяв все еще висевший в воздухе запах сжженной серы. «Мне показалось, что я чувствовал эту вонь, когда шел сюда. Полагаю, ты упомянул бы о ней, если бы твоя голова не была занята другими вещами. Большая стая, больше, чем я когда-либо видел или слышал». Масури тоже так сказала. Отсутствующим тоном отозвался Перин. «Что задерживает Грейди? Количество людей в Абудар? В лагере Шайду их столько же». Она сказала, что выходила на след семи стай, но эту прежде не встречала. «Семь стай?» — пробормотал Илаяс удивленный. «Даже Айс Седай должна немало походить, чтобы найти столько. Большая часть того, что говорят о гонщик тьмы, всего лишь росказни людей, испугавшихся темноты». Нахмурившись, он посмотрел на следы, отпечатавшиеся на гладкой поверхности камня, и, покачав головой, произнес с печалью в голосе: «А ведь когда-то они были волками. По крайней мере, душами волков, которые тень захватила и извратила. Вот из чего сделаны гончие тьмы, братья тени. Думаю, именно поэтому волки будут участвовать в последней битве. А может быть, гончие тьмы были созданы потому, что волки окажутся там для того, чтобы сражаться с ними. По сравнению с хитросплетениями узора, савварские кружева порой могут показаться просто куском бечевки. Как бы то ни было, случилось это очень давно, во времена Тролоковых войн, насколько я могу судить, и даже еще раньше, в войну тени. У волков долгая память. То, что знает один волк, не будет по-настоящему забыто, пока живы другие. Но, впрочем, они избегают говорить о гончих тьмы, так же, как и встречаться с ними. Сотня волков может погибнуть, пытаясь убить одну гончую. Хуже того, если они потерпят поражение, гончая тьмы может пожрать души всех, кто еще не умер. И через год с небольшим из них получится новая стая гончих тьмы, которые даже не будут помнить о том, что были когда-то волками. По крайней мере, я надеюсь, что они этого не помнят. Перин натянул повод, хотя ему не терпелось двигаться дальше. Братья тени, имя которым волки называли гончих тьмы, обрело новый зловещий оттенок. Могут ли они пожрать душу человека, Илаяс? Скажем, человека, который умеет разговаривать с волками. Илаяс пожал плечами. Лишь горсточка людей была способна на то, что могли они с Перином. Ответ на такой вопрос можно получить лишь на пороге смерти. Сейчас гораздо важнее то, что, будучи однажды волками, гончие тени могли оказаться достаточно разумными, чтобы докладывать о том, что видели. Масури тоже предполагала это. Было бы глупо надеяться на обратное. Сколько времени пройдет, прежде чем они сообщат об увиденном? Сколько времени у него в запасе, чтобы освободить Фейли. Хруст снега под копытами лошадей возвестил о приближении всадников, и Перин торопливо рассказал Илоясу, что гончие тьмы описали круг вокруг лагеря и что они могут доложить об этом тому, перед кем отчитываются. «Я бы не стал на твоем месте слишком волноваться, парень», — ответил тот, настороженно оглядываясь в направлении приближающихся лошадей. Отодвинувшись от камня, он принялся потягиваться, разминая мышцы. Илояс опасался, что кто-то увидит, как он рассматривает то, что скрыто тенями для других глаз. «Похоже, они охотятся за кем-то более важным, чем ты. Они будут гнаться, пока не настигнут его, даже если у них уйдет на это целый год. Не беспокойся. Мы вытащим твою жену прежде, чем гончие тьмы донесут весть о том, что ты был здесь. Не говорю, что это будет просто, но мы сделаем это». В голосе бородача слышалась решимость, так же, как и в его запахе, но не было особой надежды. Точнее, ее не было совсем. Борясь с отчаянием, не давая ему вновь подняться в груди, Перин снова пустил ходока шагом, в то время как Берилейн со своими телохранителями появилась среди деревьев. Ее сопровождали Аннаура и Марлин, сидевшая позади седла. Как только Айс Седай натянула поводья, хранительница мудрости соскользнула на землю, расправляя свои плотные юбки, чтобы закрыть темные чулки. Другая женщина могла бы смутиться, окажись ее ноги выставлены на показ. Но не Марлин. Она просто приводила в порядок одежду. Недовольной скорее выглядела Аннаура. На ее лице застыла раздраженная кислая мина, отчего нос стал похож на клюв. Она ничего не говорила, но рот был сжат, так, словно она собиралась кого-нибудь укусить. Она, видимо, была уверена, что ее предложение о переговорах с Шайдо будет принято, тем более что Берилейн поддерживала его, а Марлин держалась по меньшей мере нейтрально. Серые всегда выступали посредниками, были третейскими судьями и вели переговоры о заключении мирных соглашений. Видимо, дело все в этом, а в чем же еще? Этот вопрос надо отложить в сторону, в то же время держа его в голове. Перин должен принимать в расчет все, что может помешать освобождению Фейли, но ему не давало покоя то, что находилось в 40 милях к северо-востоку. Пока крылатая гвардия растягивала свое защитное кольцо среди высоких деревьев вокруг площадки для перемещения, Берилейн подвела своего гнедова вплотную к ходоку и пустила его шагом рядом с Перином, пытаясь вовлечь того в разговор и соблазнить остатками куропатки. От нее пахло сомнением, неуверенностью в правильности его решения. Возможно, она надеялась убедить его, попытаться все же договориться о выкупе. Перин не придерживал ходока, не желая слушать собеседницу. Сделать подобную попытку значило поставить все на кон. Он не мог рисковать, когда ставкой была Фейли. Методичность, как при работе в кузнице. Таков был его путь. О, свет, как же он устал. Перин плотнее стянул вокруг себя гнев, набираясь его огня, чтобы поддержать силы. Гален и Арганда прибыли вскоре после Берилейн. За ними следовала двойная колонна вооруженных копьями галданских конников в блестящих кирасах и конических шлемах. Они тут же смешались с оцеплением майнцев, рассредоточившись среди деревьев. С ноткой раздражения, примешавшейся к ее запаху, Берилейн оставила Перина и направилась к Галенне. Они съехались почти вплотную. Одноглазый воин склонил голову, приготовившись слушать распоряжение своей госпожи. Она говорила, понизив голос, но Перин знал, о чем у них идет речь, по крайней мере, приблизительно. То один, то другая постоянно посматривали в его сторону, глядя, как он заставляет ходока вышагивать взад и вперед, туда и обратно. Арганда остановил своего чалова и стоял, глядя между деревьями на юг, в направлении лагеря. Он был недвижим, как изваяние, однако излучал нетерпение, как огонь излучает жар. Просто солдат с картинки. Плюмаж, меч и серебристые доспехи, а лицо жесткое, как камень. Но его запах говорил, что он находится на грани паники. Перину стало любопытно, как пахнет он сам. Собственный запах уловить невозможно, если только не находишься в закрытом помещении. Но вряд ли от него пахнет паникой, скорее страхом и гневом. Все будет в порядке, как только он вернет Фейли. Тогда все будет в порядке. Взад и вперед, туда и обратно. В конце концов появился Айрам. Он вел за собой зевающего Джура Грейди, сидевшего верхом на темно-гнедом мерине, таком темном, что тот из-за белой полоски, идущей вдоль морды, казался черным. Даниэль с дюжиной двуреченцев, оставивших на время копья и алебарды ради своих длинных луков, ехали позади, но не вплотную. Грейди, плотный, кряжистый, с обветренным лицом, на котором уже начали появляться морщины, хотя он был еще в рассвете сил, походил скорее на сонного фермера, несмотря на меч с длинной рукоятью на поясе и черную куртку с серебряной заколкой в виде меча на высоком воротнике. Однако Грейди навсегда оставил ферму, и Даниэл с остальными старались держаться поодаль от него. Они держались поодаль от Перина, оставшись позади него, глядя в землю. Но время от времени он ловил их быстрые смущенные взгляды, направленные то на него, то на Беррилейн. «Это не имеет значения. Все будет в порядке». Айрам хотел было подвести Грейди к Перину, но шаман и так знал, зачем его вызвали. Глубоко вздохнув, он слез с лошади и присел на корточки рядом с Элоясом. В пятне солнечного света они принялись пальцами рисовать на снегу карту и толковать о расстоянии и направлении. Элояс в деталях описал место, куда они хотели попасть — поляну на склоне горы, обращенную почти строго на юг. Над ней возвышается скалистый гребень с тремя ущельями. А шаману хватило бы точно указанных расстояний и направления. Но чем более детальной будет картина в его мозгу, тем ближе к намеченной точке он сможет переместиться. «Тут, парень, можно запросто ошибиться». Глаза Элояса, казалось, зажглись от напряжения. Никто, кроме него, никогда не позволял себе поучать о шамана. «В этом краю полно горных хребтов, и главный лагерь находится примерно в миле по ту сторону кряжа, о котором я толкую. Там еще будут часовые, их немного, и эти дозоры каждую ночь разбивают лагерь в разных местах. Они могут оказаться милях в двух, или даже меньше, с противоположной стороны. Стоит тебе ошибиться, и нас тут же заметят, как пить дать». Грейди встретил его взгляд, не моргнув. Затем кивнул и провел короткими, будто обрубленными пальцами по волосам, глубоко вбирая в грудь воздух. Он выглядел не менее усталым, чем Элояс. Усталость пронизывала его до костей, и таким же измотанным чувствовал себя Перин. Ставить врата и держать их открытыми, пока через них проходят тысячи людей и лошадей, было изнурительной работой. «Ты достаточно отдохнул?» — спросил его Перин. «Уставшие люди совершают ошибки, а ошибка в работе с единой силой может оказаться смертельной. Может, лучше послать за Нелдом?» Грейди посмотрел на него затуманенным взглядом, потом покачал головой. «Фагер отдохнул не больше моего, даже меньше, пожалуй. Я буду малость посильнее его. Лучше, если это сделаю я». Он повернулся лицом на северо-восток, и рядом с испещренным следами валуном Без какого-либо предупреждения возникла вертикальная прорезь серебристо-голубого света. Аннаура, издав громкий возглас, отдернула с дороги свою лошадь, когда прорезь расширилась, образовав отверстие, дыру в воздухе, в которой виднелась освещенная солнцем поляна на крутом склоне, окруженная деревьями, намного ниже тех, что росли вокруг Перина и его товарищей. Сосна, уже однажды расщепленная, вздрогнула, потеряв еще один кусок ствола, заскрипела и окончательно рухнула наземь, издав смягченный снегом треск, от которого лошади зафыркали и начали переступать копытами. Аннаура, с потемневшим от ярости лицом, взглянула на шамана, но тот лишь моргнул и произнес: «Похоже, это на то, что нам нужно». Иллаяс поправил свою шляпу и кивнул. Перин ждал только этого кивка. Нагнув голову, он направил ходока вперед, хотя конь увязал в снегу. Поляна была небольшой, но из-за того, что над головой было небо, полное белых облаков, она казалась широким пространством. По сравнению с оставшимся позади лесом, свет здесь просто ослеплял, хотя солнце еще не поднялось из-за поросшего деревьями хребта. Лагерь Шайдо лежал по ту сторону гребня. Перин жадно посмотрел вверх на горный склон. Ему хотелось пуститься вскачь, чтобы увидеть, наконец, то место, где находится Фейли. Но сейчас он мог только оставаться на поляне. Он заставил себя развернуть ходока обратно к вратам, из которых как раз появилась Марлин. По-прежнему внимательно глядя на Перина и отводя взгляд только чтобы посмотреть, куда ставит ногу, она отошла в сторону, пропуская Айрама и двуреченских лучников. Уже привыкшие, если не к шаману, то к перемещениям, они проезжали сквозь переходные врата, едва наклоняя головы, чтобы не задеть верхний край отверстия, и даже самый высокий из них ограничивался только этим. Перин вдруг заметил, что эти врата были шире тех, которые Грейди сплел в первый раз. Тогда, чтобы проехать, ему пришлось спешиться. Это была отвлеченная мысль, не более важная, чем жужжание мухи. Айрам подъехал прямиком к Перину. На его лице застыла решимость, от него пахло нетерпением и стремлением двигаться дальше. Затем, как только Даниил и двуреченцы освободили проход, спустились по склону и принялись деловито накладывать стрелы на тетивы луков, оглядывая обступающие их деревья, во вратах возник Галене, мрачно взиравший по сторонам, словно ожидая, что на них в любую минуту может наброситься враг. За ним ехало с полдюжины майнцев, которым, чтобы проехать сквозь врата, пришлось склонить свои пики с красными флажками. Потом довольно долго проход оставался пустым, но когда Перин уже собрался поехать обратно посмотреть, что задерживает Иллаяса, бородач появился на поляне, ведя лошадь в поводу. По пятам за ним ехали Арганда и шестеро галданцев, на лицах которых было написано неудовольствие. На них не было сверкающих шлемов и кирас, и они хмурились так, словно их заставили снять с себя штаны. Перин кивнул сам себе. Ну, разумеется. Лагерь Шайдо находится на том склоне хребта, и там же было солнце. Блестящие доспехи виднелись бы на гребне не хуже, чем зеркала. Он должен был подумать об этом сам. Он все еще позволяет страху подстегивать нетерпение и затуманивать ум. Голова у него должна быть ясной, и сейчас особенно. Какая-нибудь упущенная мелочь может стать для него смертельной, и тогда Фейли останется в руках Шайдо. Однако легко сказать. Надо расстаться со своим страхом, а как это сделать? Разве мог он не бояться за Фейли? И все же необходимо преодолеть себя. К его удивлению, впереди Грейди, ведшего в поводу своего жеребца, из врат выехала Аннаура. Как и всякий раз, проезжая сквозь переходные врата, она почти лежала на шее своей кобылы, нагнувшись так низко, как только позволяла высокая лука ее седла, и злобно косилась на отверстие, сотворенное при помощи пораженной порчей мужской половины силы. Стоило ей оказаться на этой стороне, как она тут же пришпорила лошадь, взлетев по склону до самого края леса. Грейди захлопнул и убрал врата, после чего перед глазами Перина осталась лишь вертикальная багровая полоса, и Аннаура, вздрогнув, кинула свирепый взгляд на него и Марлин. Если бы она не была Айс Седай, он решил бы, что она кипит от сдерживаемой ярости. Должно быть, Берилейн приказала ей идти с ними. Но не Берилейн винила она за то, что находится здесь. «Отсюда пойдем пешком», — объявил Элайяс тихим голосом, едва ли громче случайного стука конского копыта. Он говорил, что Шайдо не выставляют часовых или почти не выставляют. Однако по его поведению можно было предположить, что враги находятся в 20 шагах отсюда. «Лошадей оставим здесь. Всадники заметны издалека. Шайдо не слепые. Они слепы только в отношении Аил, что означает, что их зрение вдвое зорче, чем у любого из вас. Так что не вздумайте показаться им на глаза на фоне неба, когда мы доберемся до гребня. И постарайтесь производить как можно меньше шума, они ведь к тому же и не глухие. Рано или поздно они обнаружат наши следы, здесь уж ничего не поделаешь. Снег. Но нельзя, чтобы враги узнали, что мы были тут, раньше, чем мы отсюда уйдем». Арганда, все еще недовольный, что его лишили доспехов и положенного его званию плюмажа из перьев, начал возражать против того, что Элайяс позволяет себе распоряжаться. Он не был круглым дураком и поэтому говорил приглушенным голосом, который не разносился далеко. Но он служил в армии с 15 лет, командовал солдатами в сражениях с белоплащниками, алтарцами и амадицийцами, и при случае любил подчеркнуть, что дрался в Аильской войне и пережил кровавый снег под Тарвалоном. Он знал, кто такие Аил, и не нуждался в том, чтобы небритый лесовик указывал ему, как надевать сапоги. Перин не стал вмешиваться, тем более, что попутно с жалобами Арганда отдавал распоряжение своим людям, решая, кто пока останется сзади с лошадьми. Арганда отнюдь не был глуп, он просто боялся за свою королеву. Галена оставил на поляне всех своих людей, пробормотав, что от спешенных копейщиков все равно толку никакого, и что если заставить кавалеристов пройти пешком хотя бы десяток шагов, они только переломают себе шеи. Этот тоже не был глупцом, но он видел все в черном свете. Элайяс пошел впереди, и Перин последовал за ним, задержавшись лишь для того, чтобы переложить толстую оправленную в медь зрительную трубу из седельной сумки ходока в карман своей куртки. Между деревьями тут и там встречались куртинки кустов, лес состоял в основном из сосняка и ельника, местами попадались и стоявшие группами деревья лиственных пород, серые с голыми ветвями. Склон оказался не более крутым, чем песчаные холмы в Двуречье, и не вызывал больших затруднений у Данила и лучников, словно призраки, скользивших с луками наготове, напряженно всматривавшихся вокруг и производивших не больше шума, чем пар от их дыхания. Айрам, который тоже не был в лесу новичком, держался рядом с Перином, вынув меч из ножен. Один раз он начал было расчищать путь, прорубаясь сквозь гущу толстых бурых прутьев, увитых лозой, но Перин остановил его движением руки. Однако большого шума от Айрама не было, лишь снег похрустывал под его сапогами. Марлин двигалась между деревьями так, словно выросла в лесу, а не в Аильской пустыне, где любое растение, которое можно назвать деревом, было большой редкостью, а о снеге и не слыхивали. Но это никого не удивляло, хотя, казалось бы, все ее браслеты и ожерелья должны были издавать больше звона. Аннаура взбиралась в гору почти с такой же легкостью, лишь немного путаясь в своих юбках, но ей удавалось искусно уклоняться от острых колючек кошачьих коготков и вьющихся побегов «погоди минутку». У Айс Седай всегда найдется чем удивить. Она ухитрялась на ходу еще и настороженно посматривать на Грейди, хотя шаман, по всей видимости, был полностью сосредоточен на том, чтобы переставлять ноги. Время от времени он тяжело вздыхал и приостанавливался, хмуро глядя на возвышавшийся впереди гребень, однако ухитрялся не отставать. Галена и Арганда были уже не молоды и не привыкли ходить пешком там, где можно проехать на лошади, так что их дыхание становилось все тяжелее по мере того, как они поднимались по склону, иногда хватаясь руками за стволы деревьев, но оба глядели друг на друга не меньше, чем под ноги. Каждый не желал допустить, чтобы другой оказался впереди. Четверо галданских копейщиков, однако, то и дело поскальзывались и спотыкались о скрытые под снегом корни, цеплялись ножнами за кусты и изрыгали проклятия, падая на острые камни или натыкаясь на колючки. Перин уже начал подумывать, не отослать ли их обратно к лошадям. Или, может, лучше просто стукнуть по голове и оставить лежать здесь, а потом подобрать на обратном пути. Внезапно из кустов прямо перед Илоясом выступили две аил. Темные вуали скрывали лица до самых глаз, белые плащи были отброшены за спину, в руках они держали копья и небольшие круглые щиты. Судя по росту, это были девы копья, отчего они не становились менее опасными, чем любые другие алгайды Сисвай. И в то же мгновение 9 длинных луков вскинулись вверх, целя широкими наконечниками стрел прямо им в сердце. «Так тебя могут ранить, Туанда», — пробурчал Илояс. «И ты, Сулин, тоже могла бы быть поосторожнее». Перин жестом приказал двуреченцам опустить луки, а Айрому — меч. Он уловил их запах одновременно с Илоясом, еще до того, как те вышли на открытое место. Девы озадаченно переглянулись, но опустили черные вуали, позволив им свободно упасть на грудь. «У тебя зоркий глаз, Илояс Мачера», — произнесла Сулин. Она была жилистой, с обветренным лицом, одну щеку бороздил суровый шрам и с острыми голубыми глазами, пронзавшими, как шило. Впрочем, сейчас они смотрели удивленно. Туанда была моложе и выше ростом, она, скорее всего, была хороша собой, прежде чем потеряла правый глаз и получила широкий шрам, проходивший вверх от подбородка и скрывавшийся под ее шуфой. Шрам приподнимал уголок ее рта, словно бы в легкой улыбке. Однако, не считая этого, никто никогда не видел улыбки на ее лице. «Я узнал вас по курткам», — объяснил Перин. Туанда, нахмурившись, взглянула на свою серо-зелено-коричневую куртку, потом перевела взгляд на куртку Сулин, точно такую же, и по плащам тоже. Илояс, должно быть, действительно устал, если позволил себе так оговориться. «Ну как, они еще не двинулись с места?» «Нет, Перин Айбара», — сказала Сулин. «Шайду, похоже, собираются какое-то время оставаться на одном месте. Они выгнали из города жителей, и те ушли прошлой ночью на север, те, кому позволили уйти». Она слегка покачала головой, видимо, по-прежнему недоумевая, почему Шайдо делают Гай Шайн людей, которые не следуют Джи и Тох. «Твои друзья Джондин Баррон, Гет Айля и Хью Марвин отправились за ними, надеясь что-нибудь выведать. Наши сестры по копью вместе с Гаулом решили еще раз обойти лагерь. Мы остались здесь ждать, пока Илояс Мачера не вернется с тобой». Она редко допускала, чтобы эмоции проникали в ее голос. И сейчас он оставался, как всегда, бесстрастным. Но запах сулин выдавал ее печаль. «Пойдем, я покажу тебе». Девы двинулись вверх по склону, и Перин поспешил за ними, позабыв об остальных. Возле гребня они пригнулись, затем опустились на четвереньки, и он последовал их примеру. Последние несколько спанов он прополз по снегу на животе и высунул голову из-за дерева, росшего на самой вершине. Лес здесь уже кончился, перейдя в разбросанные там и сям кусты и отдельные деревца на склоне. Перин находился на такой высоте, что мог видеть на несколько лиг вокруг, поверх выступающих один за другим хребтов, лишенных растительности, до самой темной полоски леса вдали. Отсюда он мог видеть все, что хотел, но видел гораздо меньше, чем ему было нужно. Перин пытался представить себе лагерь Шайдо по описанию Иллояса, но реальность превосходила его воображение, как гигант превосходит карлика. В тысячи шагов под ним простиралось море низких аильских палаток, а также палаток всех других видов, море повозок, фургонов, людей и лошадей. Оно раскинулось больше, чем на милю во всех направлениях, от серых каменных стен города до середины следующего склона. Он знал, что и по другую сторону того хребта увидел бы такую же картину. Город был не из числа крупных, таких как Кеймлин или Тарвалон. Та стена, которую он видел, протянулась меньше, чем на 400 шагов, а другие были и того меньше. Однако это все же был город с высокими стенами и башнями и чем-то вроде крепости в северном углу. И тем не менее, лагерь Шайдо поглотил его целиком. Фейли была где-то там, в этом огромном людском море. Вытащив из кармана зрительную трубу, Перин лишь в последний момент спохватился прикрыть ладонью дальний ее конец. Солнце золотым шаром висело почти над его головой, лишь чуть-чуть не дойдя до зенита. Случайный отблеск линзы мог погубить все. В трубу он видел группы людей. Их лица были ясно различимы, по крайней мере, для его глаз. Длинноволосые женщины в черных шалях, наброшенных на плечи, увешанные дюжинами длинных ожерелий и цепочек, женщины с меньшим количеством украшений, даящие кос, женщины, одетые в каденсор, в руках у них были копья и щиты, женщины, выглядывающие из-под капюшонов тяжелых белых одеяний, торопящиеся куда-то по снегу, уже наполовину превратившемуся в грязь. Мужчины и дети там тоже были, но взгляд Перина скользил мимо них, не останавливаясь. Тысячи и тысячи женщин, даже если считать только тех, что в белом. «Их слишком много», — прошептала Марлин, и Перин гневно взглянул на нее, опустив трубу. Остальные последовали за ним и девами, и теперь лежали бок о бок на снегу вдоль гребня. Двуреченцы мучились, пытаясь уберечь от снега тетиву своих луков и в то же время не поднимать их над гребнем. У Арганды и Галена тоже имелись зрительные трубы, и они рассматривали расстилавшийся под ними лагерь. Грейди глядел вниз, оперев подбородок на руки, не менее напряженно, чем двое солдат. Возможно, он каким-то образом использовал силу. Марлин и Аннаура тоже разглядывали лагерь. Айс седая облизывала губы, а хранительница мудрости хмурилась. Перину показалось, что Марлин не собиралась говорить вслух. «Если ты считаешь, что я отступлю только из-за того, что Шайдо оказалось больше, чем я ожидал», — горячо начал он, но женщина прервала его, спокойно встретив его яростный взгляд. Слишком много тут хранительниц мудрости, Перри Найбора. Куда бы я ни посмотрела, всюду вижу женщин, направляющих силу. Не слишком долго. Мгновение здесь, мгновение там. Хранительницы мудрости ведь не направляют ее постоянно. Но они повсюду. Слишком много получается хранительниц мудрости для 10 септов. Перин глубоко вздохнул. «Сколько их там, по твоему мнению?» «Думаю, там внизу собрались все хранительницы мудрости Шайдо», ответила Марлин так спокойно, словно речь шла о ценах на ячмень. «Все, кто может направлять». «Все?» Но в этом не было смысла. Как могли они все оказаться здесь, если Шайдо были рассеяны повсюду? По крайней мере, он слышал рассказы о набегах Шайдо по всему Галдану и Амадиции. И здесь, в Алтаре, еще задолго до того, как похитили Фейли, и в более дальних местах. Зачем им всем собираться вместе? Если Шайдо намеревались собрать здесь весь клан... Нет, он должен опираться на то, что знает наверняка. И этого более чем достаточно. «Сколько их?» — повторил он, стараясь, чтобы его голос прозвучал спокойно. «Не рычи на меня, Перри Найбора!» «Я не могу сказать точно, сколько хранительниц мудрости из Шайдо осталось в живых. Даже хранительницы мудрости умирают от старости, от укуса змеи, от несчастных случаев. Некоторые погибли у колодцев Дюмай. Мы находили там их тела, и многих они, должно быть, унесли с собой, чтобы похоронить достойно. Даже Шайдо не могут отбросить все обычаи. Если внизу находятся все оставшиеся в живых, вместе с ученицами, которые способны направлять силу, то их около 400. Может быть и больше, но максимум 500. У Шайда было меньше 500 способных направлять хранительниц мудрости и около 50 учениц еще до того, как они пересекли драконову стену. Любой фермер выказал бы больше эмоций, рассуждая о ценах на ячмень. По-прежнему, глядя в сторону лагеря Шайдо, Аннаура издала приглушенный звук. Почти рыдание. 500, о свет. Половина башни, только в одном клане. О свет. «Мы можем прокрасться в лагерь ночью», — пробормотал Данил с другого края шеренги. «Так же, как вы прокрались тогда в Двуречи, в лагерь белоплащников». Илаяс издал невнятный звук, который мог означать что угодно, но звучал не очень обнадеживающе. Сулин презрительно фыркнула. «Мы не сможем прокрасться в этот лагерь. Во всяком случае, так, чтобы у нас оставалась какая-то надежда выбраться обратно. Вас же свяжут, как козлов на вертеле, еще раньше, чем вы минуете первые палатки». Перин медленно кивнул. Он уже думал о том, чтобы проскользнуть туда под покровом темноты и каким-то образом выкрасть Фейли и остальных, разумеется. Она не уйдет без остальных. Однако он никогда всерьез не считал, что это удастся. Только не Саил. А размеры лагеря потушили последние искры надежды. Среди такого множества людей он мог бродить целыми сутками и все же не найти ее. Внезапно он осознал, что справился с отчаянием. Гнев оставался на месте, но теперь он был холодным, как сталь на морозе, и Перин не ощущал и капли той безнадежности, которая прежде угрожала затопить его целиком. В этом лагере было 10 000 алгайдосисвай и 500 женщин, способных направлять. Галенны был в чем-то прав. Готовься к худшему, и все встречающиеся неожиданности покажутся приятными. 500 женщин. которые без колебаний воспользуются силой, как оружием. Фейли спрятана, подобно снежинке, посреди заснеженного поля. Но когда на тебя обрушивается сразу так много, в отчаянии не остается смысла. Надо просто держаться, или тебя завалит с головой. Кроме того, теперь Перин вдруг увидел всю головоломку целиком. Нат Торфин сказал как-то, что любую головоломку можно разгадать, если ты понял, куда нажимать и за что тянуть. К северу и югу лес был вырублен на еще большем расстоянии от города, чем на той возвышенности, где они находились. Разбросанные повсюду фермы, над трубами которых не поднимался ни один дымок, усеивали местность. Ограды из жердей размечали поля, лежащие под снегом. Попытаться незаметно приблизиться к городу с любой стороны, даже горсточки людей, все равно, что идти с факелами и знаменами и трубить в трубы. Перин вроде бы видел какую-то дорогу, идущую мимо ферм с юга на север. Вряд ли это им может помочь. Но никогда нельзя сказать заранее, что пригодится. Джон Дин мог принести какие-нибудь сведения о городе. Хотя что от них толку, если тот лежал посреди лагеря Шайдо? Гаулы-девы, которые обходили лагерь кругом, наверное, смогут сказать, что находится за следующим хребтом. Седловина на нем выглядела так, словно там проходила еще одна дорога, приблизительно в восточном направлении. Как ни странно, примерно в миле к северу от седловины стояла группа ветряных мельниц. Их длинные белые лопасти медленно вращались. И еще одна группа мельниц находилась, по-видимому, на вершине следующей возвышенности. Цепочка арок, подобно длинному узкому мосту, тянулась вниз по склону от ближайших мельниц вплоть до городских стен. «Кто-нибудь знает, что это такое?» — спросил Перин, показывая на арки. Изучение их в зрительную трубу не дало ничего, кроме того, что они, по всей видимости, сделаны из того же серого камня, что и стены города. Для моста сооружение было слишком узким. Кроме того, наверху не было никакой ограды, а под ним никакого препятствия, ради которого стоило бы строить мост. «По этой штуке в город подается вода», — ответила Сулин. «В 5 милях отсюда она подходит к озеру. Не знаю, почему они просто не построили город поближе, но берега озера напоминают замерзшую грязь». Она больше не спотыкалась на незнакомых словах, таких как «грязь». Однако, когда Сулин произносила «озеро», в ее голосе по-прежнему слышался благоговейный трепет. Ее поражало, что такое количество воды может быть собрано в одном месте. «Ты думаешь, не перекрыть ли им воду? Если так сделать, они, несомненно, повылезают наружу». Она понимала, что значит сражаться за воду. Большинство сражений в пустыне начинались с борьбы за воду. «Но я не думаю...» Краски вдруг взорвались в голове Перина. Извержение цвета было столь сильным, что зрение и слух отказали ему. По крайней мере, он не мог видеть ничего, кроме самих красок. Они накатывали как прилив, словно каждый раз, когда он вытеснял их из своей головы, он воздвигал плотину, которая теперь была сметена этим безмолвным потоком, вихрящимся беззвучными водоворотами, которые пытались затянуть его внутрь. Потом в середине этого потока из красок сгустился образ. Ранд и Найниф, сидящие на земле лицом друг к другу. Перин видел их так ясно, словно они находились прямо здесь, перед ним. У него не было времени на Ранда. Только не сейчас. Не сейчас. Вцепившись в эти краски, как утопающий, он заставил их исчезнуть. Зрение и слух вместе со всем окружающим миром внезапно обрушились на него. «Это безумие», — говорил Грейди обеспокоенным голосом. «Никому не под силу справиться с таким количеством соедин, которое я почувствовал на расстоянии. Никому!» «Никто не в состоянии справиться и с таким количеством сайдар», — пробормотала Марлин. «Только кто-то все же смог это сделать». «Отрекшийся?» — голос Анауры дрожал. «Отрекшийся, использующий какой-то саангриал, о котором мы ничего не знаем. Или это сам темный?» Все трое глядели назад, на северо-запад. Если Марлин и казалась спокойнее, чем Аннаура или Грейди, то запах выдавал ее испуг и тревогу. Все, кроме Илаяса, смотрели на них так, словно ожидали, что те сейчас объявят о начале нового разлома мира. На лице Илаяса отражалось лишь принятие своей участи. Волк может попытаться укусить оползень, несущий его к смерти, однако он знает, что смерть рано или поздно придет за ним, и невозможно с ней бороться. «Это Рант», — глухо проговорил Перин. Он содрогнулся, почувствовав, что краски пытаются вновь выплеснуться наружу, но ударами молота загнал их обратно. «Это его дело. Он сам позаботится обо всем, что бы это ни было». Теперь все воззрились на него, даже Илаяс. «Мне нужны пленные, Сулин. Шайдо должны высылать группу охотников. Кроме того, Илаяс говорил, что в нескольких милях отсюда у них выставлены часовые, небольшими группами. Вы сможете добыть мне пленных?» «Послушай меня внимательно», — проговорила Аннаура, слова лились из нее потоком. Она приподнялась со снега и, перегнувшись через Марлин, схватила Перина за плащ. «Что-то происходит. Возможно, чудесное. Возможно, ужасное. Но в любом случае очень важное. Более важное, чем все события, о которых известны истории. Мы должны знать, что это такое. Грейди может перенести нас туда. Достаточно близко, чтобы увидеть. Я могла бы перенести нас, если бы знала нужные плетения. Мы должны знать». Глядя ей в глаза, Перин поднял руку, и она умолкла с открытым ртом. «Айс Седай никогда не умолкают так легко. Однако сейчас это произошло. Я сказал тебе, что с этим без нас разберутся. Наша работа прямо перед нами, там внизу. Сулин, что скажешь?» Сулин переводила взгляд с него на Айс Седай, а с той на Марлин. Наконец она пожала плечами. «Ты вряд ли узнаешь что-нибудь полезное, даже если подвергнешь их пытке. Они примут боль и еще посмеются над тобой. А на стыд не рассчитывай. Этих шайдо вообще вряд ли можно чем-то устыдить. Так или иначе, надо узнать больше, чем я знаю теперь», — отозвался Перин. Его работа лежала перед ним. Головоломка, которую надо решить, фейли, которую надо освободить, и шайдо, которых следует уничтожить. Больше в этом мире ничто не имело значения.